told my mama on the day I was born, don't you cry when you see I'm gone. You know there ain't no woman gonna settle me down. I just gotta be traveling on while I sing. Эстер сидела в комнате, которую делила с Кодди. Она согнулась над книжкой, положенной на комод, который служил им обоим столом. Выражение ее лица, возможно, некогда выражало глубокую сосредоточенность, а затем переродилось в раздраженную гримасу, от которой уже оставалось недалеко до злобно угрожающего вида. Она обернулась, когда я вошел. «Вот же ж идиотство!» — прорычала она с такой яростью, что я даже подумал, не сбегать ли за оружием. «Вообще никакого смысла в этом не вижу». «Не надо произносить таких слов», — сказал я, но довольно миролюбиво, поскольку не сомневался. Эстер пойдет в атаку, как только я повышу голос. «Каких еще слов? Про «не вижу смысла»?» Она презрительно усмехнулась. «Вот уж чего в этой дурацкой книжке точно нет. Смысла». Эстер захлопнула учебник и плюхнулась в кресло, скрестив руки на груди. «Дерьмовая книжка», — сказала она, искоса поглядывая на меня и проверяя, простят ли ей нехорошее слово. Я сделал вид, будто ничего не слышал. Подошел, встал рядом и предложил. «Давай посмотрим». Она покачала головой, не поднимая глаз. «Бессмысленное, тупое дерьмо», — пробормотала она. Я почувствовал, как приближается чих, и полез за салфеткой. По-прежнему, не глядя на меня, Эстер предупредила. «И если я от тебя заражусь, то честное слово...» Она не договорила, что именно произойдет, но, судя по тону, ничего приятного. Я сунул салфетку в карман, склонился над столом и открыл учебник. «Ты не заразишься. Я принимаю витамин С», — успокоил я ее, все еще пытаясь говорить беззаботно, рассудительно и терпеливо. «На какой мы странице?» «Мне вообще не понадобится эта фигня, когда я вырасту», — буркнула Эстер. «Может быть», — согласился я, — «но сейчас-то она тебе нужна». Она стиснула зубы и промолчала, поэтому я слегка нажал. «Эстер, ты что, хочешь вечно сидеть в шестом классе?» «Ненавижу шестой класс», — прошипела она. «Ну так единственный способ с ним покончить — написать годовую контрольную. Значит, придется все это выучить». «Глупо», — заметила она, но, казалось, слегка остыла. «Ну ты-то не глупа, значит, справишься. Давай посмотрим». Эстер сопротивлялась еще минуту, но я, наконец, заставил ее открыть нужную страницу. Проблема оказалась относительно простой — система координат. И как только Эстер успокоилась, я с легкостью все ей объяснил. Мне всегда хорошо давалась математика, такая незатейливая, по сравнению с попытками постичь человеческое поведение. Эстер хоть и не отличалась природными склонностями к вычислениям, зато быстро соображала. Закрыв, наконец, учебник, она сделалась намного спокойней и довольнее. Поэтому я решил еще немного попытать счастье и побеседовать о другом неотложном деле. «Эстер», — сказал я, и, должно быть, в моем голосе невольно прозвучало «я взрослый». «А потому слушай», так как она немедленно взглянула на меня с тревогой. «Твоя мама попросила поговорить с тобой про скобки». «Она хочет испортить мою жизнь», — заявила Эстер, прямо с низкого старта, достигая внушительного уровня предпубертатной ярости. «Я буду страшная, и никто не захочет на меня смотреть». «Ты не будешь страшной», — возразил я. «Мне наденут эти ужасные железные штуки на зубы!» — закричала она. «Это же кошмар!» «Лучше побыть страшной несколько месяцев сейчас, чем остаться такой на всю жизнь», — намекнул я. «Выбор очень прост». «Но почему нельзя просто сделать операцию?» — застонала Эстер. «Разобраться раз и навсегда. Заодно несколько дней посижу дома». «Потому что так не бывает». «Значит, по-любому плохо. Все будут смеяться и говорить, будто я похожа на киборга». «Ну почему ты так думаешь?» Эстер устремила на меня презрительный взгляд, достойный взрослого человека. «Ты что, в школе не учился?» Она была права, но развивать тему я не стал. «Ты в школе не навечно», — сказал я. «И скобки тоже не навсегда. Зато когда их снимут, у тебя будут идеальные зубы и потрясающая улыбка». «Какая мне разница, я все равно не улыбаюсь», — проворчала Эстер. «Но рано или поздно повод появится», — заверил я. «Когда ты немножко подрастешь, начнешь ходить на дискотеки, будешь сверкать шикарной улыбкой. Нужно мыслить в перспективе». «В перспективе», — сердито повторил Эстер, будто услышала непристойность. «В перспективе я целый год буду ходить уродкой, и никто об этом никогда не забудет. Так что даже в 40 лет я останусь девочкой с кошмарными скобками». У меня задвигались губы, но слова с них так и не сорвались. Эстер была не права по многим пунктам, я даже не знал, с чего начать. Но в любом случае, она окружила себя такой высокой стеной горя и гнева, что всякие возражения лишь подлили бы масло в огонь. Однако, к счастью для моей репутации миротворца, прежде чем я успел произнести что-либо и подавиться собственными словами, из коридора донесся громкий голос Риты. «Декстер! Эстер, идите ужинать!» Я еще не успел закрыть рот, как Эстер встала и вышла. Вот так и закончился наш маленький душеспасительный разговор про скобки. Я проснулся утром в понедельник от собственного чиха. Ощущение было такое, словно турецкий тяжеловес все выходные дробил косточки в моем теле. Еще не окончательно проснувшись, я решил, что маньяк, который при помощи молотка превратил детектива Клейна в кашу, каким-то образом пробрался в мою спальню и обработал меня, пока я спал. Потом я услышал шум воды в туалете. Рита пронеслась через комнату, выскочила в коридор и отправилась на кухню. Нормальная жизнь кое-как вставала на ноги. Ковыляя, двинулась навстречу новому дню. Я потянулся, и боль в суставах потянулась вместе со мной. Я подумал, не она ли внушила мне сочувствие к Клейну. В этом ощущалось что-то странное. Раньше я никогда не страдал от подобной душевной слабости. Даже преображающая магия Лили Энн не сумела в мгновение ока превратить меня в тонкокожего сентиментального филантропа. Должно быть, подсознание забавлялось игрой «Соедини все точки». Тем не менее, встав и приступив к утренним делам, в том числе и к исправному чиханию каждую минуту, я осознал, что постоянно размышляю о случившемся. Кожа Клейна не была повреждена. К нему применили значительную силу, но не пролили ни капли крови. Я догадался, и пассажир одобрительно зашипел, что Клейн оставался в сознании, пока кто-то поочередно крушил ему кости. Он прочувствовал каждый хруст и каждый треск, каждый мучительный удар молотка, пока после впечатляющей агонии не получил достаточно внутренних повреждений, чтобы наконец умереть. Мне показалось это гораздо хуже простуды. Ничего веселого, особенно для Клейна. Но несмотря на мое отвращение и на презрение темного пассажира, я действительно начал ощущать внутри своего черепа шевеление вялых пальчиков сострадания. Да, сострадания, но не к Клейну. Сочувствие, от которого в голове словно извивали щупальца, относилась к палачу Клейна. Конечно, это глупо, но тем не менее послышался едва разборчивый шепот. Мол, я возражал против смерти Клейна, поскольку кто-то использовал неправильный инструмент. В конце концов, не постарался ли я сам, чтобы Валентайн не терял сознание и хорошенько оценил уделенное ему внимание? Конечно, Валентайн, имевший привычку приставать к мальчикам и убивать их, заслужил смерть, но разве есть в мире совершенно невинные люди? Не исключено, что детектив Клейн обманывал налоговую службу или бил жену, а может быть, жевал, не закрывая рта. Возможно, он вполне заслужил то, что сделал с ним так называемый маньяк. И, честно говоря, кто скажет, будто мои поступки хоть чем-то лучше? Я слишком хорошо понимал, что этот неприятный разговор несправедлив по многим причинам, но тем не менее недовольное бормотание продолжалось на заднем плане, пока я ел завтрак, чихал, собирался на работу, чихал и, наконец, выпив две таблетки, вышел за дверь. И снова обчхи. Я не мог избавиться от нелепого ощущения, что сам виновен ничуть не меньше, а возможно намного больше, поскольку Клейн покуда оставался единственной жертвой убийцы. А у меня в катулке из розового дерева лежали 52 стеклышка, и на каждом капелька крови, в память о навеки ушедшем товарище по играм. Получается, я в 52 раза хуже? Конечно, это нелепо. Сделанное мной полностью оправдано, освящено кодексом святого Гарри и направлено на благо общества, не говоря уже о том, что очень весело. Но я оказался так погружен в созерцание собственного пупка, что инстинкт самосохранения развеял туман эгоизма, как только я въехал на шоссе 1 и влился в поток транспорта. Инстинкт издавал предупреждающее, тихое, но достаточно упорное шипение и, наконец, привлек мое внимание. Когда я прислушался, оно обрело форму одной единственной и совершенно отчетливой мысли. Кто-то за мной наблюдает. Не знаю, с чего я это взял, но факт оставался фактом. Я физически чувствовал чей-то взгляд. Точно по моей шее сзади водили острым, как бритва, кончиком ножа. Ощущение было такое же несомненное и недвусмысленное, как солнечный свет. Кто-то наблюдал за мной, и именно за мной, и отнюдь не имел в виду мои интересы. Разум напоминал, я в Майами, в утренний час пик, когда почти любой человек способен смотреть на меня с отвращением и ненавистью по какой угодно причине. Может быть, ему просто не нравится моя машина, или я похож на его школьного учителя алгебры. Но что бы там ни твердил рассудок, осторожность отвечала. Неважно, почему за тобой наблюдают. Главное, это происходит. Кто-то следил за мной, замышляя недоброе, и нужно было выяснить, кто. Неторопливо и непринужденно я осмотрелся. Я находился в середине абсолютно нормальной утренней пробки, неотличимой от остальных пробок, образовывавшихся здесь каждое утро. Справа от меня две полосы машин, ближе всего потрепанная импара, за ней старый Форд с брезентовым верхом. За ними тянулись Тойоты, Джипы, БМВ, и каждый предыдущий таил себе не больше угрозы, чем следующий. Я снова посмотрел вперед, продвинулся на несколько дюймов, медленно обернулся, чтобы взглянуть налево, и прежде чем моя голова успела повернуться, послышался визг покрышек и дружный хор гудков. Какая-то старая Honda резко вырулила с магистрали на съезд, вернулась на шоссе 1 и помчалась в северном направлении, проскочив на желтый свет и исчезнув в переулке. Глядя вслед, я заметил левый габарит, болтающийся под странным углом, и то самое родимое пятно на багажнике. Я смотрел на нее до тех пор, пока стоявшие позади водители не начали сигналить, и уверял себя в чистейшем совпадении. Я хорошо знал, сколько в Майами старых Хонд, все они числились в моем списке. До сих пор я лично повидал только 8. Возможно, мне попалась одна из непроверенных. Я пытался убедить себя, что какой-то идиот вдруг передумал и решил поехать на работу просто другой дорогой. Ну или внезапно вспомнил о включенной кофеварке или забытом доме диске с презентацией. Неважно, сколько веских банальных поводов я придумал, оправдывая поведение владельца Хонды, иная, темная уверенность продолжала возражать, спокойно, обоснованно и настойчиво заверяя. Кто бы ни сидел за рулем машины, он смотрел на меня и замышлял недоброе. А когда я вернулся, убрал, словно за ним гнались демоны. И мы прекрасно поняли, что это значит на самом деле. Завтрак начал жечь мне желудок, и руки сделались липкими от пота. Неужели это правда? Неужели есть некоторая вероятность, будто человек, наблюдавший за мной в ту ночь, выследил меня и узнал номер моей машины задолго до того, как я успел найти его, и теперь я под наблюдением? Безумная, до идиотизма неправдоподобная версия. Все шансы не в ее пользу. Нелепо, немыслимо, просто невозможно поверить. Но неужели все-таки правда? Нет никакой связи между Декстером Морганом, парнем из следственного отдела, и домом, где закончился путь Валентайна. Я приехал и уехал на машине Валентайна. Меня не видели, когда я удирал. Значит, пойти по следу невозможно, так как никакого следа не осталось. Значит, магические способности или совпадения. Хотя я не возражаю против Гарри Поттера, второй все-таки казалось вероятней. Тем более от заброшенного дома до того места, где Пальметто пересекала шоссе 1, было чуть больше мили. Я уже предполагал, что мой свидетель жил в том же самом районе, а значит, он почти неизбежно ездил на работу по шоссе 1, а затем по Пальметто. У большинства людей работа начинается примерно в одинаковое время, и все местные едут одной и той же дорогой. Это до боли очевидно, и именно поэтому каждое утро здесь неизменная пробка. Следовательно, наша встреча не настолько уж безумное совпадение, как показалось сначала. На самом деле очень даже вероятно, что мы оба ездили одним и тем же путем в течение достаточно долгого времени, то есть рано или поздно он должен был увидеть мою машину и меня. И увидел. Причем на сей раз у него появилась возможность рассмотреть меня получше. Я тщетно пытался определить, долго ли он мной любовался. Машины то трогались с места, то останавливались. Причем останавливались ключевое слово. Порой стояли минуты по две. Оставалось лишь гадать, сколько времени он смотрел на меня, зная, что это я. Скорее всего, несколько секунд, если доверять внутреннему сигналу тревоги. Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы запомнить марку и цвет моей машины, записать номер и бог весть, что еще. Мне-то хорошо известно, как можно распорядиться даже половиной этой информации. И зная мой номер, он, разумеется, будет искать меня. Но станет ли? До сих пор свидетель только бегал. Действительно ли он собирался идти по следу, а потом материализоваться на пороге моего дома с мясницким ножом? На его месте я бы так и поступил, но он-то не Декстер. Я прекрасно владел компьютером, и к моим услугам были ресурсы, недоступные большинству смертных. Но я пользовался ими, чтобы совершать такие дела, которые не делал больше никто. Декстер только один, и свидетель не Декстер. Кем бы ни был этот человек, он уж точно не похож на меня. Тем не менее, я понятия не имел, каков он, на что способен, и тщетно уверял себя, будто никакой подлинной опасности нет. Но не мог избавиться от подспудного ощущения тревоги. Он что-то замышляет, этот свидетель. Голос холодного рассудка вынужденно замолчал, заглушенный воплями отчаянного ужаса, заполонившими мозг. Незнакомец снова столкнулся со мной и раскрыл тайну моей повседневной личности. Я чувствовал себя беспомощным и уязвимым, как никогда в жизни. Я даже не помню, как въехал на Пальметто и двинулся дальше. И лишь благодаря чистейшей случайности утренний поток машин не расплющил меня, как заблудившегося опоссума. Добравшись до работы, я немного успокоился, достаточно для того, чтобы придать лицу убедительное выражение. Но ручеек тревоги вновь зажурчал в подсознании уже на грани паники. К счастью для жалких остатков моего душевного равновесия, мне не пришлось долго предаваться собственным мелким заботам. Я еще не успел заняться привычными утренними делами, как меня отвлекла влетевшая в лабораторию Дебора со своим новым напарником Дуарте на буксире. «Так», — сказала она, словно продолжая прерванный разговор, «значит, у этого типа должен быть послужной список. Из ниоткуда такое не берется, правильно? Что-нибудь наверняка уже бывало и раньше». Я чихнул и захлопал глазами. Не самый обстоятельный ответ, конечно. Но поскольку я был погружен в собственные горести, понадобилось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. «Мы сейчас говорим об убийце детектива Клейна», — уточнил я. Дебора нетерпеливо выдохнула. «Блядь, Декс! О чем еще, по-твоему, я могу говорить?» «Ну, не знаю. Может быть, он Оскар? Если не ошибаюсь, в выходные состоялись большие гонки», — ответил я. «Не строй из себя хер знает кого», — отрезала она. «Мне нужно знать». Я мог бы заметить, что выражение «хер знает кого» больше подходит человеку, который, ворвавшись в кабинет брата утром в понедельник, забывает даже поприветствовать его и поинтересоваться, как прошли его выходные. Но я хорошо знал, что Депп не терпит никаких намеков на рабочий этикет, поэтому решил воздержаться от комментариев. «Наверное, ты права», — согласился я. «Такие штуки обычно являются завершением долгого процесса, который начинается совсем с другого, ну, сама понимаешь, ситуаций, которые привлекают человеку внимание». «Например, это с каких?» — полюбопытствовал Дуарте. Я немного помедлил. Почему-то мне стало неловко. Наверное, меня смутило присутствие постороннего. Я в принципе не люблю об этом говорить даже с Депп. Это слишком личное. Я постарался заполнить паузу, схватив салфетку и вытерев нос, но оба продолжали заинтересованно смотреть на меня, как две собаки в ожидании лакомства. Ничего не оставалось, кроме как двинуться дальше. «Ну, — сказал я, бросая салфетку в мусорное ведро, — чаще всего такие люди начинают, например, с домашних животных. В детстве, лет 12, они убивают собак, кошек, все такое, экспериментируют, ищут как бы правильные ощущения. Ну и, сами понимаете, кто-нибудь из членов семьи или сосед находит мертвое животное. Тогда парня ловят и арестовывают». «И появляется первая запись», — сделала вывод Депп. «Возможно», — подтвердил я. «Но если наш друг действительно вписывается в схему, такое могло происходить в детстве, и им занимались инспекции по делам несовершеннолетних, например. Следовательно, материалы дела конфиденциальны. Нельзя просто взять и попросить судью выдать тебе закрытый документ». «Ну, это все лучше, чем ничего», — энергично заметила Дебра. «Но теперь подскажи, как развить эту тему». «Депп», — запротестовал я, — «у меня ведь нет ничего, кроме простуды». «Блядь, неужели ты не можешь придумать какую-нибудь зацепку?» Я посмотрел на нее, потом на Дуарта. Ощущение неловкости усилилось, смешавшись с раздражением. «Ну как? Как?» Дуарта пожал плечами. «Депп говорит, ты вроде как профилировщик-любитель», — сказал он. Я удивился и слегка разозлился. Какого черта Дебра проболталась Дуарта? Мой так называемый талант по составлению психологических портретов — нечто глубоко личное. Им я обязан непосредственному общению с социопатами, наподобие самого себя. Но Дебра проговорилась. Возможно, доверяла Дуарта. Во всяком случае, деваться было некуда. «Ну да», — наконец выдавил я. «Более или менее», — добавил еще по-испански. Дуарта покачал головой. «Это что, да или нет?» Я посмотрел на Деппа, и, честное слово, она ухмыльнулась. «Алекс не говорит по-испански», — пояснила она. «О, но Алекс знает французский», — продолжила Депп, глядя на него с грубоватой нежностью. «Мне стало совсем неловко, поскольку я совершил грубую ошибку, предположив, будто всякий житель Майами с кубинской фамилией обязан говорить по-испански. Однако благодаря этому я получил еще одну подсказку, отчего Дебри нравился ее новый напарник. Она учила в школе французский. Бог знает почему. Хотя мы росли в городе, где на испанском говорили чаще, чем на английском, а французский вообще был бесполезней прошлогоднего снега. И хотя в Майами становилось все больше гаитян, они говорили на креольском, который походил на французский не больше, чем на китайский. И вот Депп нашла родственную душу. Несомненно, они привязались друг к другу. Бесспорно, нормальный человек почувствовал бы теплый прилив радостного удовлетворения при мысли о том, что у сестры благоприятная ситуация на работе. Но речь-то шла обо мне, а я ничего не ощутил, кроме раздражения и тревоги. «Ну, удачи вам», — сказал я. «Однако, если вы поговорите с судьей даже по-французски, он вряд ли выдаст вам дело, некогда заведенное на подростка. Тем более мы не знаем, чьи документы нам нужны». Дебора перестала смотреть на Дуарта с тошнотворной нежностью. «Блин», — произнесла она, — «я же не могу просто так сидеть и ждать у моря погоды». «Возможно, и не придется», — заметил я. Я почти уверен, он нападет еще раз. Деб долго смотрела на меня, прежде чем кивнуть. Это да, согласилась сестра. В этом я тоже уверена. Она покачала головой, взглянула на Дуарта и вышла. Он последовал за ней, а я чихнул. В течение следующих нескольких дней я снова занимался охотой на Хонду. Каждый вечер я, немного задержавшись на работе, намечал себе очередной адрес и отправлялся туда на машине, если идти пешком оказывалось слишком далеко. Я возвращался домой только когда становилось уже совсем темно и невозможно было ничего разглядеть. Проходил мимо семейного стола и запирался в ванной, не говоря ни слова, с каждым вечером все более удрученный. На третий вечер интенсивных поисков я вошел в дом в поту с головы до ног и понял, что Рита смотрит на меня, оглядывая сверху донизу, словно пытается обнаружить какой-то изъян. Я остановился и спросил, что? Она подняла глаза и покраснела. Ничего, просто уже поздно, и ты весь мокрый. Я подумала, ничего. Я бегал, объяснил я, недоумевая, почему вынужден оправдываться. Ты же поехал на машине, заметила Рита. Мне показалось, она уделяет слишком большое внимание моим делам, но, возможно, такова одна из маленьких странностей брака, поэтому я предпочел не заострять на этом внимание. Я заехал на школьный стадион, сказал я. А Рита долго смотрела на меня, ничего не говоря. В ее душе явно что-то происходило, хотя я понятия не имел, что именно. Теперь ясно, наконец произнесла она. Встала и прошла на кухню, а я отправился в долгожданный душ. Может быть, раньше я этого не замечал, но теперь каждый вечер, когда я возвращался после пробежки, Рита встречала меня тем же загадочным напряженным взглядом, а потом молча шла на кухню. На четвертый день этого странного поведения я последовал за ней и молча встал на пороге. Она открыла шкаф, достала бутылку вина и налила полный бокал. Когда она поднесла его к губам, я незамеченный попятился. Я не находил в происходящем никакого смысла. Неужели существовала некая зависимость между моим приходом домой в состоянии взмыленности и решением Риты выпить вина? Я ломал голову, пока принимал душ, но через несколько минут остановился на том, что недостаточно разбираюсь в сложной теме брака и человеческих взаимоотношений, а еще меньше понимаю Риту. Но в любом случае у меня есть и другие заботы. Найти ту самую Хонду было гораздо важнее, а я пока не достиг еще никакого результата, хотя в этой сфере являюсь специалистом. Поэтому я перестал биться над разгадкой тайны взаимосвязи между Ритой и вином, сочтя это еще одним кирпичиком в сплошной стене разочарований, которая воздвигалась вокруг. Через неделю простуда прошла, а я вычеркнул много имен из списка. Достаточно, чтобы задуматься, не трачу ли я драгоценное время понапрасну. Я затылком чувствовал горячее дыхание и испытывал все возрастающее желание нанести удар раньше, чем мой незнакомец нападет. Но оно отнюдь не сделало меня ближе к свидетелю. С каждым днем и с каждым вычеркнутым из списка именем я становился раздражительнее и даже начал грызть ногти, хотя, казалось, отделался от этой привычки еще в школе. Я злился, испытывал сильнейшее недовольство и часто задумывался, не окажется ли напряжение непосильным. Но, по крайней мере, мне повезло больше, чем офицеру Понтеру. Когда жестокое убийство Марти Клейна превратилось, так сказать, в постоянный тревожный гул на заднем плане, офицера Понтера тоже нашли мертвым. Он был полицейским, а не детективом, как Клейн, но бесспорно над ним поработал наш знакомый убийца. Он медленно и методично размозжил тело Понтера, превратив его в сплошной 200-фунтовый синяк и переломав все крупные кости. С тем же самым терпением и методичностью, которые оказали столь несомненный эффект на Клейна. На сей раз тело оставили не в патрульной машине на трассе 1.95, офицера Понтера заботливо устроили в Бэйфронт-парке, прямо перед факелом дружбы. И в этом однозначно ощущалась ирония. Труп нашла молодая канадская чета, приехавшая в свадебное путешествие, и отправившаяся рано утром на романтическую прогулку. Еще одно долгое воспоминание о чудесном времени, проведенном в нашем волшебном городке. Приехав в Бэйфронт-парк, я увидел маленькую компанию полицейских, охваченных чем-то вроде сверхъестественного ужаса. В этот относительно ранний час атмосфера тихой паники на месте преступления никоим образом не проистекала от нехватки кофе. Все присутствующие были напряжены, даже ошеломлены, будто увидели привидение. Я с легкостью понял, почему. Обычный человек не сумеет почти публично бросить труп и скрыться незамеченным. Бискайнский бульвар в Майами не назовешь уединенным и безлюдным местом, куда может заглянуть среднестатистический маньяк-убийца, чтобы избавиться от тела. Вблизи факела всегда полно народу. Но почему-то Понтера бросили именно тут. И, судя по всему, он пролежал несколько часов, прежде чем его обнаружили. Как правило, копы весьма чувствительны к прямым вызовам. Они считают оскорблением, если кто-нибудь занимается столь дерзким эксгибиционизмом прямо перед носом закона. Подобные случаи вызывают справедливую ярость всех правоохранительных органов. Но лучшие полицейские Майами полнились не гневом, а сверхъестественным страхом. Точно разом собрались бросить оружие и обратиться за помощью в службу психологической поддержки. Признаюсь, даже мне стало очень неприятно видеть так старательно разморженный труп на тротуаре рядом с факелом. Я не понимал, каким образом живое существо прошло по одной из самых оживленных городских улиц и, оставшись незамеченным, подбросило в парк тело человека, столь несомненно и недвусмысленно мертвого. Никто, впрочем, не предположил вслух, будто здесь постарались сверхъестественные силы. По крайней мере, я этого не слышал. Но, судя по виду присутствующих копов, они не спешили вычеркивать чертовщину из списка. Моя подлинная сфера компетенции не всякая нежить, а брызги крови. Их-то здесь опять не оказалось. Убийство бесспорно произошло в другом месте. Труп просто оставили на этом очаровательном и хорошо известном пятачке. Но я не сомневался, что Дебора потребует прозрений, а потому побродил вокруг, пытаясь обнаружить какую-нибудь малозаметную, но важную улику, которую проглядели оболтусы из следственного отдела. Впрочем, смотреть оказалось особо не на что, не считая бесформенного пятна в синей форме, некогда бывшего офицером Понтером, женатым с тремя детьми. Я видел, как Энджел Батиста медленно передвигается по периметру, стараясь отыскать хоть какие-нибудь зацепки, но тоже, видимо, тщетно. Позади ярко вспыхнул свет. Слегка испугавшись, я обернулся. В нескольких шагах от меня стояла Камилла Фиг, сжимая в руках фотоаппарат и краснея, с виноватым выражением лица. «О!» – прошептала она срывающимся голосом. «Я думала, вспышка отключена. Извини». Я хлопнул глазами, отчасти из-за яркой вспышки, а отчасти потому, что не видел никакого смысла в ее словах. А следом кто-то из стоявших за периметром перегнулся через ленту и сфотографировал нас обоих, пока мы пялились друг на друга. Камилла немедленно сорвалась с места и заспешила на маленькую квадратную лужайку между дорожками, где Винс Мацуока нашел отпечаток ноги. Она начала наводить на него фотоаппарат, а я отвернулся. «Никто ничего не видел», — сказала Дебора, возникнув из ниоткуда рядом со мной. После неожиданной вспышки нервы отреагировали мгновенно, и я подскочил, словно где-то поблизости действительно появился призрак. Когда я вновь обрел почву под ногами, сестра посмотрела на меня с легким удивлением. «Да я просто испугался», — объяснил я. «А я и не знала, что ты умеешь пугаться», — засомневалась Деб. Она нахмурилась и покачала головой. «Впрочем, здесь кто угодно перестремается. Парк – самое людное место в городе. Но кто-то притащил сюда труп, бросил его возле факела и свалил». «Тело нашли на рассвете», – уточнил я. «Значит, когда он оставил труп, Было еще темно. «Здесь не бывает темно», — возразила Дебора. «Фонари, свет от домов, рынок, стадион в квартале отсюда. Не говоря уже о блядском факеле, который горит 24 часа в сутки». Я оглянулся. Я бывал в этом парке не раз, и днем, и ночью. И от всех зданий в окрестности действительно круглые сутки исходил яркий свет. Поскольку рядом располагался большой рынок и Airlines-арена, здесь всегда было много огней, машин и полицейских. Ну и блядский факел, разумеется. А еще купы деревьев и относительно безлюдная полоса травы с другой стороны. И я посмотрел туда. Дебора нахмурилась и тоже повернулась. Сквозь деревья позади факела просвечивало солнце, игравшее на водах залива. По ослепительно сиявшей глади, направляясь к пристани, величественно шел огромный парусник. На моторной яхте еще больших размеров пронеслась мимо, заставив его закачаться на волнах. Смутная догадка мелькнула в моей голове, и я показал рукой в ту сторону. Дебора выжидающе глянула на меня, потом, как в мультфильме, снова сверкнула вспышка фотоаппарата, и сестра широко раскрыла глаза, до нее дошло. «Вот сукин сын! Этот ублюдок приплыл на лодке!» «Ну, конечно же!» Она хлопнула в ладоши и покрутила головой, высматривая своего напарника. «Дуарте! Дуарте!» Тот поднял голову. Дебора, жестом приказав следовать за ней, развернулась и заспешила к воде. «Ну, не стоит благодарности», — произнес я, когда сестра поспешно зашагала к волнолому. Я обернулся посмотреть на фотографа, но никого не обнаружил, кроме Эйнджела, который стоял, почти уткнувшись носом в какой-то подозрительный кустик, и Камиллы, махавшей кому-то в толпе зевак, стоявших два ряда за ограждением. Она с кем-то заговорила, а я снова посмотрел на сестру, которая бежала к волнолому искать подтверждение версии, что убийца действительно приплыл на лодке. Благодаря огромному количеству позитивного личного опыта я хорошо знал, при наличии лодки можно сделать буквально что угодно, особенно ночью. И что угодно – это не только удивительные проявления нескромности, которым время от времени предаются парочки в открытом море. Развлекаясь излюбленным образом, я и сам проделывал на лодке многое из того, что люди с ограниченным мышлением сочли бы предосудительным. Поэтому я не сомневался. Никто ничего не заметил, даже ненормального сверхъестественного убийцу, который привез совершенно безжизненное, но довольно массивное тело мертвого копа, перебрался через волнолом и притащил труп в парк. Поскольку дело происходило в Майами, оставалась, по крайней мере, еще одна вероятность. Кто-то что-то видел, но решил молчать. Например, свидетели боялись стать жертвами. Ну или не хотели, чтобы полиция обнаружила у них отсутствие вида на жительство. Учитывая особенности современной жизни, я не исключал и того, что по телевизору в это время шел особенно интересный выпуск «Разрушителей мифов», и свидетели боялись опоздать к началу. Поэтому еще целый час Депп и ее команда тщетно бродили вокруг волнолома в поисках человека, который был нам нужен. Это неудивительно, по крайней мере для меня, что они никого не нашли. Никто ничего не знал и не видел. В окрестностях волнолома жизнь кипела, но люди либо ехали на работу, либо спешили в магазины на набережной, либо собирались на лодочную экскурсию. Ни один не стоял тут на страже посреди ночи. А разного рода охранники сейчас, несомненно, предавались заслуженному отдыху дома после целой ночи бдительного и тревожного вглядывания в темноту, ну или, скорее всего, сидения перед телевизором. Но Дебора, как положено, записала номера и телефоны всех охранников ночной смены, потом вернулась ко мне и нахмурилась, словно я был виноват в безрезультатности поисков. Точно именно я отправил ее к волнолому. Мы стояли на причале, неподалеку от Бискайнской жемчужины, яхты, на которой катали туристов вдоль города. Дебора прищурилась, глядя в сторону парка, покачала головой и зашагала обратно к факелу, а я потащился следом. «Но кто-нибудь наверняка что-то видел», — рассудила она. Оставалось лишь надеяться, что самой Деборе эти слова показались достаточно убедительными. «Я не сомневаюсь. Но невозможно втащить здоровенного копа на волнолом, допереть его до парка так, чтобы никто ничего не заметил». «Ну, Фредди Крюгер справился бы», — заметил я. Дебора врезала мне в плечо, но не от всей души, поэтому я без особых усилий сдержал вопль боли. «Только не хватало разговоров о всякой херне», — отрезала она. «Кое-кто уже спросил Дуарте, не позвать ли Сантеро? Так, на всякий случай». Я кивнул. «Наверное, позвать Сантеро, ну, то есть священника Сантерии, не повредит, если ты в это веришь. А большинство жителей Майами верят». «И что сказал Дуарте?» Дебора фыркнула. «Он спросил, кто такой Сантеро». Я посмотрел на сестру, пытаясь понять, не шутит ли она. «Каждый кубинец знает, кто такой Сантеро. Вполне вероятно, в его собственном роду есть как минимум один. Надо было спросить у Дуарте по-французски». Но прежде чем я успел притвориться, будто понял шутку и фальшиво рассмеяться, Деб продолжила. «Я понимаю, конечно, этот тип настоящий маньяк, но он ведь живой человек». Я был почти уверен, что она имеет в виду не Дуарте. «Он не невидимка какой-нибудь и не может телепортироваться туда-сюда». Она остановилась у огромного дерева, задумчиво посмотрела на него, потом в ту сторону, откуда мы пришли. «Взгляни», — сказала она, указывая на жемчужину. «Если привязать лодку здесь, рядом с яхтой, можно добраться под прикрытием деревьев почти до самого факела». «Не думаю, что это идеальное прикрытие», — заметил я. «Но близко к тому». «Прямо рядом с этой блядской яхтой», — пробормотала Дебра. «Люди должны были что-нибудь заметить». «Ну, если только они не спали». Она снова посмотрела на факел вдоль линии деревьев, словно целясь из винтовки. Пожала плечами и пошла дальше. «Кто-нибудь что-нибудь видел?» — упрямо повторила Деб. «Обязательно видел». Мы вернулись к факелу, я бы сказал, в приятном молчании, если б сестра не выглядела столь очевидно встревоженной. Медик только-только закончил осматривать труп Гюнтера, когда мы подошли. Взглянув на Деб, он покачал головой в знак того, что не нашел ничего интересного. «Мы знаем, где Гюнтер обедал?» — спросил я у Деборы. «Обед, Деб», — терпеливо повторил я. «Мексиканские блюда, например». Тут до нее дошло. Она поспешила к медику. «Я хочу знать содержимое его желудка», — донеслось до меня. «Выясните, не ел ли он недавно тако». Как ни странно, медик посмотрел на нее без особого удивления. «Наверное, если проработать с трупами и копами в Майами достаточно долго, человек разучится удивляться, и требование поискать остатки тако в желудке мертвого патрульного станет для медика привычной рутиной». Он устало кивнул, а Дебора пошла обсудить что-то с Дуарте, предоставив мне томиться бездельем и предаваться глубоким размышлениям. Я занимался этим несколько минут, но вывод оказался грустным. Я голоден, а поблизости нет никакой еды. Делать тоже было нечего, никаких брызг крови, а ребята из лаборатории уже работали вовсю. Я отвернулся от тела и обозрел периметр. Привычная толпа любителей страшилок стояла по ту сторону ленты, сбившись в кучу и толкаясь локтями, словно в ожидании начала рок-концерта. Они разглядывали тело, и надо отдать им должное, кое-кто и впрямь старался казаться испуганным, когда вытягивал шею, чтобы посмотреть. Конечно, большинство просто тянулись через ленту в надежде сделать на мобильник фотографию. И скоро снимки разморженного тела офицера заполнят интернет, и мир объединится в безупречной гармонии, притворившись испуганным и возмущенным. Чудо техники! Я побродил некоторое время вокруг, давая полезные советы, но, как обычно, никому не были интересны мои прозрения. Подлинные знания никогда не ценят. Люди предпочитают бродить в потемках и делать ошибку за ошибкой, вместо того, чтобы прибегнуть к помощи человека, способного указать, в чем они промахнулись, даже если этот человек, несомненно, умен. Иными словами, в этот час, безбожно далекий от обеденного перерыва, недооцененный и недоиспользованный Декстер наконец соскучился и решил вернуться к настоящей работе, ожидающей его в маленькой норке. Я нашел дружелюбно настроенного копа, который собирался в ту же сторону. Он хотел поболтать о рыбалке, и поскольку я в этом немного разбираюсь, мы неплохо поладили. Он даже предложил купить что-нибудь по пути в китайской забегаловке, то есть сделал бесспорно дружеский жест, и в знак благодарности я заплатил за его порцию креветок. Распрощавшись с моим новым лучшим другом и усевшись за стол в обществе благоуханного ланча, я начал осматривать некоторый смысл в лоскутном одеяле страданий и унижений, которые мы называем жизнью. Кислый суп оказался очень вкусным, клёцки мягкими и сочными. Куаньпао таким горячим, что я даже вспотел. Испытав удовлетворение по окончании ланча, я задумался о собственной ограниченности. Неужели для счастья мне достаточно всего-навсего вкусно поесть? Или дело в чем-то более серьезном и зловещем? Например, в еду подмешали глутамат натрия, который действует на центр удовольствия в мозгу, заставляя радоваться против воли. Так или иначе, я наслаждался, вырвавшись из плена темных облаков, клубившихся вокруг меня последние несколько недель. Законные поводы для беспокойства действительно имелись, но я чересчур погрузился в свои тревоги. Судя по всему, несколько вкусных китайских блюд исцелили меня. Я поймал себя на том, что напиваю, выбрасывая пустые коробочки в мусорное ведро. Удивительный прогресс для Декстера. Может быть, это и есть настоящее человеческое счастье? И оно достигается благодаря клёцкам? Не сообщить ли какой-нибудь национальной организации психического здоровья, что цыплята лучше? Не исключено, что мне вручат Нобелевскую премию. Или, по крайней мере, благодарственное письмо из Китая. Что бы ни послужило причиной хорошего настроения, оно длилось почти до конца рабочего дня. Я спустился в хранилище за кое-какими образцами, с которыми работал, а когда вернулся в свою берлогу, обнаружил большой и неприятный сюрприз. Он заключался примерно в 200 фунтах афроамериканского темперамента и больше напоминал какой-нибудь необыкновенно зловещие насекомые, нежели человека. Это существо стояло на двух сияющих протезах, а одна из металлических клешней, заменявших ему руки, тыкала в клавиатуру моего компьютера. «О, сержант Доукс», — сказал я, изо всех сил имитируя любезность, — «помочь тебе зайти на Facebook?» Он резко обернулся, явно не ожидая, что его застукают за подглядыванием. «Вот Атрю», — произнес он довольно отчетливо. Любитель-хирург, лишивший Доукса рук и ног, отрезал ему язык, поэтому завести приятную беседу с сержантом стало почти невозможно. Конечно, мы и раньше не ладили. Он всегда меня ненавидел и подозревал. Я ни разу не дал Доуксу поводу сомниться в моем тщательно сконструированном невинном обличии, но он все-таки сомневался, постоянно сомневался. А потом... Мне не удалось спасти сержанта от злополучной операции. Но я пытался, честное слово, просто не получилось. Давайте будем справедливы, это ведь очень важно. Я все-таки спас большую его часть. Но теперь Доукс обвинял меня и в ампутации, помимо многих других неустановленных деяний. Он торчал за моим компьютером. «Отто», — бодро повторил я, — «ты что, ищешь немецкое кино, сержант? Я и не знал, что тебе такие нравятся». Доукс уставился на меня с еще большей ненавистью, достигшей таким образом внушительного объема. Взял со стола маленький размером записную книжку аппарат искусственной речи, который всегда носил с собой. Он нажал кнопку, и машинка произнесла радостным баритоном: «Просто смотрю». «А, ну конечно», — сказал я, со 100% синтетическим добродушием, пытаясь подражать странной жизнерадостности автомата. «Бесспорно, у тебя хорошо получается, но, к сожалению, ты чисто случайно шаришь в моем персональном компьютере на моем личном рабочем месте. И, в общем, это несколько против правил». Доукс вновь яростно посмотрел на меня. Ей-богу, у него в запасе осталась только одна эмоция. Не отводя взгляда, он снова что-то нажал на своем приборчике, и тот откликнулся: Однажды я тебя достану, сукин сын. О, не сомневаюсь, спокойно заметил я. Но только занимайся этим на своем компе. Я улыбнулся, демонстрируя отсутствие злобы к нему, и указал на дверь. А теперь, если не возражаешь. Он набрал полную грудь воздуха, с шипением выпустил его сквозь зубы, по-прежнему не моргая, сунул свой аппарат под мышку и зашагал прочь, унося с собой остатки хорошего настроения. У меня появился еще один повод для тревоги. Что он искал? Бесспорно, он надеялся найти нечто подозрительное, но что именно? И почему теперь на моем компьютере? У него не было никаких законных поводов там шарить. Я почти не сомневался. Доукс не разбирается в информационных технологиях и не питает к ним интереса. Когда он лишился конечности, ему из жалости выделили рабочее место, чтобы он отработал последние несколько лет и мог претендовать на полную пенсию. Он занимался какой-то бесполезной административной работой в отделе кадров. Я не знал, какой конкретно, да, в общем, и знать не хотел. И вот он появился тут, в моем кабинете, за моим компьютером, бесспорно реализуя часть персональной программы под названием «Добить Декстера». Прямо здесь, на работе. Почему? Насколько я знал, до сих пор Доукс ограничивался общим наблюдением и никогда раньше не лазал по чужим вещам. С какой стати он поднялся на новую, столь неприятную ступень? Неужели он наконец перешагнул черту, и его охватило злобное безумие, постоянная мишень которого я? Или у Доукса действительно появился повод полагать, будто он наткнулся на нечто любопытное, и у него есть шанс доказать мою вину? Казалось бы, это невозможно. Ну, конечно, я виноват, я совершил множество смертельных, очень приятных и теоретически не вполне законных поступков, но я всегда соблюдал величайшую осторожность и тщательно прибирал за собой. Я понятия не имел, что такого, по мнению Доукса, он мог мне предъявить, поскольку практически не сомневался, найти ничего нельзя. Но все это всерьез меня озадачило и встревожило. И дурацкое радужное настроение, естественно, мигом улетучилось. Я вернулся к привычной мрачности. Вот вам и весь эффект китайской еды. Через полчаса ты снова начинаешь злиться. Дебора, впрочем, выглядела еще мрачнее, ввалившись в мой кабинет, а я как раз собирался домой. «Ты что-то рано ушел от факела», — заметила она и издала такой звук, словно я попался на кражу канцелярских принадлежностей. «Я должен был заняться делами», — сказал я, по мере сил подражая ее сварливому тону. Дебора хлопнула глазами. «Бляха, что с тобой такое в последнее время?» — поинтересовалась она. Я сделал глубокий вдох, не столько нуждаясь в кислороде, сколько во времени. «Что ты имеешь в виду?» Сестра поджала губы и склонила голову на бок. «Ты все время дергаешься, огрызаешься и как будто слегка встревожен. Не знаю, ну, словно что-то не дает тебе покоя». Мне стало очень неловко. Дебора, разумеется, не ошиблась, но что я мог сказать? Причина для тревоги действительно имелась. Я не сомневался в существовании свидетеля, а теперь вдобавок застукал сержанта, который лазал в моем компьютере. Объединить эти два факта было почти невозможным. Сама мысль о том, что загадочный свидетель действовал сообща с Доуксом, чтобы достать меня, казалась нелепой. Но отдельные события, если рассматривать их вместе, вызывали беспокойство. Мной владели иррациональные чувства, к которым я вовсе не привык. Но как все это объяснить сестре? Мы с Деб всегда были близки, конечно, но отчасти именно потому что не делились друг с другом переживаниями, просто не могли. Я, в принципе, лишен эмоций, а Дебора слишком стыдилась своих чувств, чтобы признать их. И все-таки нужно было что-нибудь сказать. Кроме Деборы, наверное, мне не с кем было по-настоящему поговорить, разве что выложив $100 за часовую беседу с психологом, но эта идея казалась неудачной. Пришлось бы либо раскрыть ему правду о себе, а это немыслимо, либо изобрести какую-нибудь правдоподобную выдумку, то есть выбросить на ветер деньги, которые могли бы пойти на обучение Лили Энн в медицинском колледже. «Я и не знал, что это так заметно», — сказал я наконец. Дебора фыркнула. «Декстер, я твоя сестра. Мы вместе выросли, и мы вместе работаем. Я знаю тебя лучше, чем кто бы ты ни была. Лично мне все видно». Она подняла бровь в знак поощрения. «Ну так что с тобой?» Она, конечно, была права. Деб действительно знала меня лучше всех. Лучше Рит и Брайана и остальных. За исключением разве что Гарри, нашего покойного отца. Как и Гарри, Дебора даже знала про существование темного Декстера и его пристрастие к ножу. И она смирилась. Если и следовало излить душу, то именно сейчас и именно ей. Я на мгновение закрыл глаза, соображая, с чего начать. «Не знаю», — пробормотал я. «Просто несколько недель назад, когда я...» Тут рация Дебора ожила, послышался громкий грубый звук, похожий на электронную отрыжку. Потом отчетливый голос. «Сержант Морган, вы где?» Сестра покачала головой и достала рацию. «Морган слушает. Я в лаборатории». «Лучше идите сюда, сержант», — сказал голос. «Мы тут кое-что нашли. Вам стоит посмотреть». Дебора взглянула на меня. «Извини». Она нажала кнопку на рации и ответила. «Иду». Сестра встала, направилась к двери, потом остановилась, обернулась. «Но мы еще поговорим, Текс. Окей?» «Конечно», — согласился я. «Ты не волнуйся». Видимо, ей эта фраза не показалась такой жалкой, как мне. Дебора кивнула и поспешно вышла. А я закрыл свою лавочку на ночь и пошел к машине. Солнце еще светило ярко, когда я добрался до дома. Таково одно из немногих преимуществ лета в Майами. Пускай температура под 40 градусов, а влажность намного выше 100%, но когда ты приезжаешь домой в 6, еще совсем светло, можно посидеть во дворике с семьей и часика-полтора попотеть. Но моя семья, конечно, ничем подобным не занималась. Мы ведь местные жители. Загар — это для туристов, а мы предпочитали наслаждаться благами кондиционера. И потом, с тех пор, как Брайан подарил Коди и Эстер игровую приставку, вытащить детей из дома удалось бы разве что силой. Оба не испытывали ни малейшего желания выходить из комнаты, где находилась приставка, ни под каким предлогом. Пришлось установить очень строгие правила. Обязательное разрешение родителей, предварительно сделанные уроки, игра не больше часа в день. Поэтому, когда я вошел и увидел, как Коди и Эстер стоят перед телевизором, крепко сжимая в руках джойстики, первый вопрос вылетел автоматически. «Вы уроки сделали?» А они даже не посмотрели на меня. Коди просто кивнул, а Эстер нахмурилась. «Да, после школы», — сказала она. «Хорошо. А где Лилиан?» «С мамой», — ответила Эстер, по-прежнему хмуро глядя на неприятную помеху в моем лице. «А где мама?» «Не знаю». Эстер помахала джойстиком, конвульсивно дергаясь в такт происходящему на экране. Коди посмотрел на меня. В игре настала очередь сестры и слегка пожал плечами. Он редко произносил больше 3 слов кряду. Маленький побочный эффект дурного обращения со стороны биологического отца. Поэтому разговаривал за обоих преимущественно Эстер. Но в эту минуту она, как ни странно, оказалась совершенно не в настроении говорить. Может быть, продолжала злиться по поводу грозящих ей скобок. Я перевел дух и решил сорвать растущее раздражение на детях. «Прекрасно», — произнес я. «Спасибо, что спросили. Да, у меня был очень тяжелый день на работе, но мне уже намного лучше теперь, когда я вернулся в уютное семейное гнездышко. И так приятно с вами поболтать». Коди как-то странно ухмыльнулся и негромко повторил: «Гнездышко». Эстер никак не отреагировала. Стиснув зубы, она атаковала огромного монстра на экране. Я вздохнул. Сарказм способен принести некоторые утешения, но он, как и юность, пропадает даром, если расточать его на детей. Я сдался и пошел искать Риту. На кухне ее не оказалось. Я изрядно разочаровался, поскольку это значило, что она не занята приготовлением какого-нибудь чудесного блюда на ужин. На плите ничего не кипело. Остатков вчерашней еды я тоже не обнаружил. Это удивило меня и слегка испугало. Я надеялся, что не придется заказывать пиццу. Дети, конечно, обрадовались бы, но пицца не шла ни в какое сравнение с самым небрежным из творений Риты. Я вернулся в гостиную, прошел по коридору, но не нашел Риту ни в ванной, ни в спальне. Я забеспокоился. Потом выглянул в окно на задний двор. Она сидела за столом для пикника, который мы поставили под огромным баньяном, заслонившим ветвями почти полдвора. Левой рукой она обнимала сидевшую на коленях Лилиен, а правой держала большой бокал вина. Ничем другим Рита вроде бы не была занята. Просто смотрела на дом и медленно покачивала головой. У меня на глазах она отхлебнула вина, на мгновение крепче прижала малышку и, похоже, тяжело вздохнула. Она вела себя очень странно, и я не понимал, в чем дело. Раньше я никогда не видел, чтобы Рита так проводила время. Сидела одна, грустила и пила вино. Какова бы ни была причина, я ощутил тревогу, наблюдая ее за этим занятием. Но чем бы ни занималась Рита, главное заключалось в том, что она не готовила ужин, и подобное опасное бездействие требовало немедленного и решительного вмешательства. Поэтому я снова прошел через весь дом, мимо Коди и Эстер, которые по-прежнему радостно расправлялись с компьютерными монстрами, и через заднюю дверь вошел в сад. Рита посмотрела на меня и на мгновение застыла. Потом поспешно отвернулась, поставила бокал на скамью и снова подняла глаза. «Я дома», — радостно, хоть и с осторожностью, произнес я. Она громко шмыгнула носом. «Вижу», — кивнула Рита. «Ты уйдешь и снова вернешься весь потный». Я сел рядом. Лилиен запрыгала при моем приближении, и я протянул ей руки. Она запросилась ко мне, и Рита с измученной улыбкой отдала малышку. «Ты такой хороший отец», — сказала она. «Почему я просто не...» Она покачала головой и снова зашмыгала носом. Я перевел взгляд с радостного, смеющегося личика Лилиен на грустное лицо Риты. Она не только страдала от насморка, но и плакала. Щеки у нее были мокрые, глаза покраснели и слегка опухли. «Что случилось?» – произнес я. Рита вытерла глаза рукавом блузки, снова отвернулась, отхлебнула вина, поставила бокал на скамью рядом с собой и опять взглянула на меня. Она открыла рот, чтобы ответить, но тут же прикусила губу, посмотрела в сторону и покачала головой. Даже Лилиен, похоже, озадачила поведение Риты. Она энергично запрыгала, восклицая «Абба, Абба, Абба». Рита взглянула на девочку с легкой усталой улыбкой. «Ей нужно поменять подгузник», — сказала она. И прежде чем я успел ответить, всхлипнула. Всего один негромкий всхлип. И Рита почти подавила его, поэтому он мог вполне сойти из заикания, но я не сомневался, она всхлипнула. Совершенно неуместная, на мой взгляд, реакция на переполненный подгузник. У меня плохо с эмоциями, поскольку они в основном мне неведомы. И, как правило, я не понимаю, откуда они берутся и что означают. Но все же после многих лет тщательного изучения и долгой практики я понял, как себя вести, когда их проявляют другие люди. И обычно отвечал вполне адекватным образом, если ближним владели сильные чувства. Но в данный момент я вынужден был признать собственную беспомощность. Опыт гласит, плачущая женщина обычно жаждет утешения и ободрения, пусть даже поддельного. Но как я мог утешить и ободрить Риту, не зная, чем вызваны эти слезы? Я внимательно смотрел на жену в поисках подсказки и не увидел ничего, кроме красных глаз и мокрых щек. К сожалению, никто не озаботился оставить сообщение, которое обрисовало бы причину и подсказало способ лечения. Поэтому, чувствуя себя крайне неловко, я смущенно выдавил: «Ну, что-то случилось?» Она снова шмыгнула, вытерла нос рукавом. Мне вновь почудилось, будто она хочет сказать нечто очень важное, но вместо ответа вновь покачала головой и коснулась пальцем личика Лилиен. «Это из-за Лилиен», — сказала она. «Нам нужно переехать. И вдобавок ты...» Я услышал пугающие слова. «Это из-за Лилиен». И на мгновение мир ослепительно вспыхнул и завертелся вокруг. А в голове возник бесконечный список ужасных недугов, способных поразить мою дочь. Я крепко прижал к себе ребенка, несколько раз глубоко вздохнул, и мир, наконец, перестал кружиться. Лилия, несомненно, помогла мне успокоиться. Она постучала по моей голове, сказала «А-ба-ба». Получив удар по уху, я окончательно пришел в себя. Вновь посмотрел на Риту, которая, похоже, совершенно не замечала, что ввергла меня в полноценную панику. «Что случилось, Лилиан?» – спросил я. «Что?» – переспросила Рита. «Ты о чем?» «А, нет, ничего. Просто, Декстер, ты такой... Я хотела сказать, нам придется переехать. Из-за Лилиан». Я посмотрел на маленькое радостное личико малышки, прыгавшее у меня на коленях. В словах Риты я не находил никакого смысла. Как может это безупречное маленькое существо заставить нас переехать? Конечно, Лилиан моя дочь. Это открывает немало пугающих возможностей. Может быть, в ней отразился какой-нибудь заблудший фрагмент порочного ДНК, и разъяренные соседи потребовали изгнания. Ужасный, но вполне вероятный вариант. «Что такого она сделала?» – спросил я. «Что она?» «Декстер, ей всего год», – возмутилась Рита. «Что она в принципе может сделать?» «Не знаю», – сказал я. «Но ты утверждаешь, будто нам придется переехать из-за Лилиан». «О, Господи!» – произнесла она. «Ты какой-то...» Рита помахала рукой в воздухе, потом опять отвернулась, отхлебнула вина, наклонившись над бокалом и заслоняя его, словно не хотела, чтобы я знал, чем она занята. «Рита!» – позвал я. Она поставила бокал на скамью, подняла голову и конвульсивно сглотнула. «Если с ней все в порядке, если она ничего не натворила, зачем же нам переезжать?» Она моргнула и вытерла губы рукавом. «Ну, — начала она, — ты посмотри на нее». Рита указала на девочку. Моторные навыки у нее как будто слегка ослабли, так как она неуклюже наткнулась на меня. Рита отдернула руку и ткнула в сторону дома. «Очень маленький дом, — сказала она, — а Лилиан становится все больше». Я ждал продолжения, но тщетно. Слова Риты никоим образом не прояснили ситуацию. Однако, скорее всего, на большее рассчитывать не приходилось. Неужели Рита действительно думала, будто Лилиан превратится в великаншу, как в Алисе в Стране Чудес, и вскоре дом станет слишком мал, чтобы ее вместить? Или в этом крылось какое-то тайное послание, возможно, на арамейском языке, на расшифровку которого придется потратить несколько лет? Я много слышал и читал о том, что нужно для создания счастливого брака. Но в ту минуту больше всего нуждался в переводчике. «Я тебя не понимаю», — взмолился я, изображая максимум доброты и терпения. Она расслабленно покачала головой, сердито взглянула на меня и заметила: «Я вовсе не пьяная». Одна из великих истин гласит: если человек говорит, что он не спит, не богат или не пьян, он почти наверняка врет. Но противоречить бессмысленно, бестактно, а иногда и опасно. Поэтому я понимающе улыбнулся Рите. «Конечно нет», — согласился я. «Так зачем нам переезжать из-за того, что Лилиан становится все больше?» «Декстер, наша маленькая семья тоже становится все больше. Нам нужен другой дом». Небольшая искорка вспыхнула в моем могучем мозгу. «То есть... побольше места, потому что дети растут?» «Ну да», — ответила Рита. И в знак подтверждения хлопнула ладонью по столу. «Вот именно». «А ты что подумал? Что я имела в виду?» «Я не знаю, что ты имела в виду», — сказал я. «Но ты сидишь здесь, плачешь». «А-а-а», — протянула Рита, опуская глаза и снова неуклюже провела рукавом по лицу. «Ну вот теперь уже не похоже». Она посмотрела на меня, опять быстро отвела взгляд. «Ты ведь знаешь, что я... ну, я не...» Она нахмурилась и медленно повторила. «Я не дура». «Да я так никогда и не думал», — запротестовал я. И ничуть не покривил душой. «Рита страшно рассеяна, да, но отнюдь не глупа. Ты именно поэтому плачешь?» Под ее пристальным взглядом мне уже начало становиться неловко, когда глаза Риты вдруг слегка потускнели, она отвернулась. «Просто гормоны», — объяснила она. «Я не хотела, чтобы кто-нибудь это видел». Я не рискнул представить, как кто-то видит Ритины гормоны, и попытался сосредоточиться на сути дела. «Значит, с Лилиен все в порядке», — уточнил я, по-прежнему не уверенный, все ли в порядке. «Да-да, конечно», — ответил Рита. «Просто дом слишком маленький. Коди и Эстер не могут вечно жить в одной комнате, поскольку, ну, ты же понимаешь, Эстер уже в таком возрасте». Хотя я не особенно представлял, какой именно возраст Рита имеет в виду, но, кажется, понял главное. Эстер растет, она не может вечно делить комнату с братом. Ну, допустим. Но не считая того, что я привык к старому дому и никуда не хотел уезжать, у меня имелось и несколько практических возражений. «У нас нет денег на новый дом», — заметил я. «Особенно на большой». Рита погрозила пальцем и игриво прищурила один глаз. «Ты просто не обращаешь внимания», — сказала она, изо всех сил стараясь отчетливо произносить каждое слово. «Есть много чудесных вариантов», — продолжала она. «Вариантов, блин». Она покачала головой и крепко зажмурилась. «Господи». Сделала глубокий вдох, покачнулась, и я решил, что она сейчас свалится со скамьи. Но Рита тут же опять вздохнула, описала головой полукруг и открыла глаза. «Например, конфискат», — осторожно произнесла она. «Старые дома. Дома, которые заложены, но не выкуплены». Она странно улыбнулась, порывисто повернулась и снова согнулась над своим бокалом. На сей раз Рита его опорожнила. Я задумался над услышанным, по крайней мере над тем, что, как мне показалось, я услышал. В Южной Флориде действительно было полно дешевой недвижимости. Хотя официально во всех остальных местах экономика шла в гору, огромное количество жителей Майами переусердствовали с закладными. Многие просто удирали, оставив банку ничего не стоящей бумаги заодно с домом, за который приходилось платить огромные деньги. Очень часто банки, в свою очередь, поспешно сбывали недвижимость за бесценок. Я хорошо это знал, хотя и в общих чертах, но относился к этому без особого интереса. В последнее время заложенные и перезаложенные дома стали излюбленной темой разговоров, совсем как погода. Все говорили о закладных, а СМИ пополнились историями, обсуждениями и строгими предупреждениями. Более того, мой родной брат Брайан на работе имел дело с этим самым явлением. Но для перехода от теоретических сведений о закладных к извлечению личной пользы из ситуации нужно было немного отдышаться. Мне нравилось жить в нашем доме, ради которого я уже отказался от своей уютной квартирки. Переезжать трудно, неуютно, неудобно. Никто не гарантирует, что новый дом окажется лучше, особенно если прежние жильцы покинули его в отчаянии и гневе. Вдруг там будут дыры в крыше, выдранные с корнем проводка или, на худой конец, плохая карма, с которой нам придется разбираться. Но опять-таки Лилиен доказала, что видит окружающий мир яснее и проницательней, чем ее тупоголовый папаша. Пока я сражался с мыслями о закладных, о переезде, о личных неудобствах, она перешла к самой сути вопроса, с необыкновенной интуицией, недвусмысленной и неотразимо. Она трижды брыкнула маленькими сильными ножками и сказала «Папа, па». И, словно подчеркивая свои слова, вытянула ручку и дернула меня за ухо. Я посмотрел на дочь и решился. «Ты права», — согласился я. «Ты заслужила отдельную комнату». Я повернулся к Рите, чтобы огласить решение, но та сидела, навалившись грудью на край стола с закрытыми глазами и открытым ртом. Ее голова слегка покачивалась, стиснутые руки лежали на коленях. «Рита!» — окликнул я. Она рывком выпрямилась и широко открыла глаза. «Господи, ты меня напугал!» «Прости», — сказал я. «Так что насчет дома?» «А, да», — Рита нахмурилась. «Брайан говорит... Надеюсь, ты не возражаешь?» Вид у нее был немного виноватый. Я сначала посоветовалась с ним, поскольку Ну, ты знаешь, у него такая работа. Она снова помахала рукой и ударилась о край стола. Так, продолжил я успокаивающе и одобрительно. Ты поговорила с Брайаном. Это хорошо. Ну да, подтвердила она. Очень хорошо. Брайан знает этот пресс? Что происходит? Ну, в плане домов. Сейчас. Да, знает. И он нам поможет найти новый дом, подсказал я. Рита медленно покачала головой и закрыла глаза. Я подождал, но продолжение не последовало. «Прости», — наконец выдавила она очень тихо. «По-моему, мне нужно лечь». Рита поднялась, пустой бокал упал на землю, и ножка откололась. Но Рита не заметила этого. Она постояла, слегка пошатываясь, и побрела в дом. «Ну ладно», — сказал я Лили-Энн. «Значит, мы переезжаем». Лилиан подпрыгнула. «Па!» — решительно ответила она. Я встал и понес ее в дом. Судя по всему, сегодня вечером предстояла-таки пицца. На следующее утро, когда я приехал на работу, на столе меня ждал медицинский отчет из лаборатории. Я быстро просмотрел его, понял, о чем там говорится, сел и перечитал с неподдельным интересом. Это были результаты вскрытия. Если отбросить профессиональный жаргон, в отчете перечислялись некоторые весьма интересные факты. Трупные пятна говорили о том, что в течение нескольких часов после смерти офицер Гюнтер лежал ничком. Я вспомнил, что тело обнаружили возле факела дружбы лицом вверх. Возможно, маньяк убил Понтера днем, где-то прятал труп, пока не стемнело, а ночью в нем вдруг пробудились дружеские чувства, и он отвез жертву к факелу дружбы. На нескольких страницах описывались обширные повреждения различных органов. Картина, в общем, получалась та же самая, что и у погибшего Клейна. Эксперты, разумеется, не выдвигали никаких гипотез. Это было бы непрофессионально и, наверное, чересчур любезно с их стороны. Но они все-таки констатировали. Повреждения нанесены, судя по всему, стальным предметом с гладкой продолговатой поверхностью, размером примерно с игральную карту. То есть, на мой взгляд, чем-то вроде большого молотка. Опять же, состояние внутренних органов подтверждало то, о чем намекала кожа. Маньяк старался не убить Понтера раньше времени, дробя кости в его теле тщательно, обдуманно и жестоко. Далеко не самый приятный способ умереть. Хотя, честно говоря, не знаю ни одного приятного способа. В любом случае, я к ним не прибегал. Впрочем, я их и не искал, если смерть будет легкой. В чем же прелесть? Я листал отчет, пока не нашел страницу, выделенную флуоресцирующим желтым маркером. Там перечисляли содержимое желудка Понтера. И половина списка также была подчеркнута ярко-желтым, несомненно, рукой Деборы. Я прочел список и даже без помощи маркера нашел самое важное. Среди прочих гадостей, циркулирующих по его кишкам, у Понтера оказалось нечто, содержащее кукурузную муку, салат, говяжий фарш и разные специи. Преимущественно перец чили и тмин. Иными словами, перед смертью Гюнтер ел тако, как и Клейн. Оставалось надеяться, что они были вкусные. Я едва закончил читать, как на столе зазвонил телефон. Мобилизовав свою могучую психическую мощь и правительские способности, я понял, что это, вероятнее всего, Дебора. Но на всякий случай, взяв трубку, сказал: «Морган слушает». «Ты прочитал отчет?» – спросила Дебора. «Ага, только что закончил». «Никуда не уходи, я сейчас приду». Через 2 минуты она появилась в кабинете с копией отчета. «Что скажешь?» – поинтересовалась она, садясь в кресло и обмахиваясь страницами. «Ну, стиль мне не нравится», – заметил я. «И сюжет кажется слишком уж знакомым». «Не строй из себя идиота», – посоветовала Дебора. «Через 30 минут у меня брифинг, и я должна буду хоть что-то сказать». Я с легким раздражением посмотрел на сестру. Я хорошо знал, что Дебора, способная утихомирить разъяренную, ощетинившуюся оружием толпу на кокаиненных ковбоев и шпынять здоровенных копов, вдвое превосходящих ее по размерам, совершенно терялась, когда приходилось выступать перед аудиторией, состоящей из более чем 3 слушателей. Было приятно и даже трогательно время от времени видеть сестру робкой. Но ее панический страх сцены сделался некоторым образом моей проблемой. Я всегда писал Деборе текст выступления. Абсолютно неблагодарный труд, поскольку она все равно тряслась, независимо от того, сколько гениальных строк я придумывал. Однако она, в конце концов, проделала долгий путь до моего кабинета и вежливо на свой лад попросила. Поэтому я должен был помочь, хотя и против воли. «Значит так», — констатировал я, размышляя вслух. «Значит, подпадает под ту же схему. Все кости переломаны, плюс тако». «Это я поняла», — огрызнулась Дебора. «Дальше». «Интересен интервал между убийствами», — продолжил я. 2 недели. Она хлопнула глазами и уставилась на меня. «Это что-нибудь значит?» «Несомненно», — ответил я. «И что?» — немедленно спросила сестра. «Понятия не имею», — сказал я. И добавил, прежде чем она успела дотянуться и врезать мне. «Но и различия тоже наверняка значимы». «Ну, это-то, конечно», — задумчиво отозвалась Дебора. «Понтер патрульный, Клейн детектив. Клейна бросили в машине, Гюнтера возле долбанного факела. Его привезли на лодке. Но почему?» «И почему все остальное совпадает?» — вернул я. Сестра недоуменно взглянула на меня. «Модус операнди тот же самый, и оба убитых копы. Но почему именно эти конкретные копы? Что в них подпадает под шаблон убийцы?» Деп нетерпеливо покачал головой. «Мне, честно говоря, насрать на психологические тонкости. Я должна поймать чокнутого уебка». «Я мог бы заметить, вернейший способ поймать чокнутого уебка – это понять, что именно сделало его чокнутым уебком. Но я усомнился в способности Деборы сейчас оценить мои слова. Потом, основываясь на многолетнем опыте, я вправе утверждать, поймать убийцу, как правило, помогает чистое везение. Конечно, не следует говорить этого вслух, особенно выступая в вечерних новостях. Там нужно казаться серьезным и упомянуть о терпении и тщательном расследовании. Поэтому я спросил, а что там с лодкой? «Ищем», — сообщила Дебора. «Ну, блядь, ты знаешь, сколько в Майами лодок? Даже если считать только легально зарегистрированные. Но наверняка это вообще не его лодка. Он ее где-нибудь украл на прошлой неделе», — подсказал я. Дебора фыркнула. «И явно он оказался не один такой. Декстер, я уже перебрала все очевидное. Предложи уже что-нибудь пооригинальней. Хватит с меня тупой болтовни». В последнее время я, конечно, находился не в лучшем настроении, но мне всерьез показалось, что Дебора слишком быстро вышла из рамок и заговорила отнюдь не так, как надлежит человеку, который явился умолять о помощи. Я открыл рот, решив произнести какую-нибудь уничтожающую реплику, но тут из ниоткуда возникла отличная идея. Я даже воскликнул. «О! Что?» «Не надо искать краденую лодку», — сказал я. «Хер тебе», — ответила Дебора. «Я, конечно, понимаю, он не дурак и не поплыл бы на своей, даже если она у него есть. Он спиздил лодку». Я посмотрел на сестру и терпеливо покачал головой. «Ну, Деб, это же очевидно». Признаюсь, я даже самодовольно ухмыльнулся. «Очевидно и то, что он не собирался оставлять ее себе насовсем. Значит, нужно искать не краденую лодку, а...» «Найденную!» — закончила Дебора и хлопнула в ладоши. «Точно, блядь! Лодку, которую почему-то бросили!» «Она должна быть там, где он спрятал машину», — продолжил я. «Или точнее, там, где он украл машину». «Черт возьми, похоже на то», — согласилась Деб. «В городе наверняка не так уж много мест, где за один и тот же вечер нашли брошенную лодку и угнали машину». «Простой быстрый компьютерный поиск, чтобы навести справки», — начал я. Но как только слова слетели с моих губ, я тут же захотел взять их обратно и спрятаться под стол, поскольку Дебора разбирается в компьютерах не лучше, чем в бальных танцах. Я же, напротив, могу скромно притязать почти на звание эксперта. Поэтому всякий раз, когда в разговоре всплывает слово «компьютер», сестра взваливает работу на меня. Разумеется, она тут же вскочила и игриво врезала мне в плечо. «Прекрасно, Декс», — сказала она. «Сколько времени тебе нужно?» Я быстро огляделся. Но Дебора стояла между мной и дверью, а запасного выхода не было. Дебора нервно пританцовывала вокруг, будто бежала рысцой на месте. Поэтому я никак не мог сосредоточиться и, наконец, попросил. «Деб, пожалуйста, невозможно работать, когда ты так вибрируешь». «Блядь», — произнесла она, но все-таки перестала скакать и пристроилась на краешке стула. Через 3 секунды она начала постукивать ногой по полу. Успокоить ее не удалось бы никоим образом, разве что вышвырнув за дверь или отыскав то, о чем она просила. Поскольку у Деборы имелся пистолет, а у меня нет, первый вариант оказался слишком рискованным. И я с тяжелым красноречивым вздохом вновь взялся за поиски. И меньше чем через минуту я нашел рисковое. «Вот», — провозгласил я, и прежде чем это слово отзвенело в воздухе, Дебора тут же возникла рядом и быстро наклонилась к экрану. «Священник из церкви Святого Иоанна на Майами-Бич сегодня утром заявил о краже машины. Зато у своего причала он обнаружил новенький 20-футовый катер». «Церковь, блин», — уточнила Дебора. «На пляже?» «Откуда там мог взяться катер?» Я открыл на экране карту, показал место. «Видишь, церковь находится вот тут, у канала, а парковка прямо у воды». Я провел пальцем вдоль канала, впадающего в залив. 10 минут, чтобы добраться до Бэйфронт-парка и до факела». Она несколько секунд смотрела на экран, потом покачала головой. «Не вижу никакого смысла». «А убийца видел», — заметил я. «Нахуй», — сказала она. «Я лучше возьму Дуарта и съезжу туда». Деб выпрямилась и выбежала из кабинета, ни единым словом не поблагодарив меня за 8 минут утомительного труда. Признаться, я слегка удивился, но, разумеется, не тому, что моя родная сестра не потрудилась поблагодарить, этого не стоило и ожидать. Но в обычное время она прихватила бы с собой сопротивляющегося Декстера в качестве прикрытия, предоставив напарнику пересчитывать скрепки в отделе. На сей же раз верного Декстера оставили в покое, и Деб отправилась на поиски своего франкоязычного напарника Дуарте. Наверное, ей просто нравилось с ним работать. А может быть, теперь она стала осторожней. Последних 2 напарников Деборы убили, когда они расследовали очередное дело. И я не раз слышал среди копов шепоток, будто работать с сержантом Морган – плохая примета, поскольку она своего рода черная вдова. Так или иначе, жаловаться, в общем, было не на что. Деб в кои-то веки работала так, как полагалось, с официальным напарником вместо неофициального брата. И я не возражал, потому что, честно говоря, не имел особого желания ошиваться поблизости, когда Дебора занимается делом. Я уже обзавелся шрамом, который подтверждал меру опасности в подобных ситуациях. Увертываться от камней, стрел и, наконец, молотков в этом большом опасном мире не моя обязанность. Я не нуждаюсь в адреналине, у меня есть дела поважнее. Поэтому я несколько минут посидел и посочувствовал самому себе за недооцененность, а потом снова взялся за работу. После обеда я трудился в лаборатории с Уинсом, когда вбежала Дебора и вывалила на стол большущий молоток. По громкому «бам» я прикинул, что весит он примерно 3 фунта. Молоток лежал в полиэтиленовом пакете, как положено улике, внутри скопился конденсат. Но я хорошо видел, это необычный плотницкий молоток и не киянка. Головка круглая и тупая с обеих сторон была насажена на желтую стертую деревянную рукоять. «Так», — сказал Винс, глядя через плечо Деборы, «всегда подозревал, что в нашем отделе кто-то стучит». «Иди нахуй», — отозвалась Дебора. Эта фраза не дотягивала до обычного высокого уровня язвительных реплик, но сестра произнесла ее безапелляционным тоном, и Винс живо удрал в дальний угол лаборатории, где стоял его лэптоп. «Молоток нашел Алекс», — провозгласила Дебора, кивком указывая на Дуарта, который бочком вошел в комнату. прямо на парковке возле церкви святого Иоанна. «Почему преступник бросил молоток?» — спросил я, осторожно поворачивая пакет, чтобы получше рассмотреть. «Вот!» В голосе Деборы зазвучало с трудом подавляемое радостное волнение. Она указала сквозь полиэтилен на рукоятку, чуть выше того места, где желтая краска сошла от частого использования. «Гляди! Видишь, там трещинка!» Я наклонился, чтобы рассмотреть. На деревянной рукояти, едва заметная сквозь запотевший пакет, виднелась тоненькая, как волосок, трещинка. «Прекрасно», — сказал я. «Может быть, он поранился?» «Что тут прекрасного?» — удивился Дуарте. «Ну, то есть, конечно, хорошо, если этому уроду стало больно, но такой маленький порез. И что?» Я посмотрел на Дуарте и задумался. «Вероятно, какая-то злонамеренная компьютерная программа навеки обрекла Деп работать с напарниками, у которых IQ ниже плинтуса». «Если преступник поранился, — объяснил я, выбирая слова покороче, — там может быть кровь. Есть кровь, мы сделаем анализ ДНК». «А, ну да», — понял Дуарте. «Давай, Декс», — приказал Дебора. «Посмотри, что тут есть по твоей части». Я надел перчатки, вытащил молоток из пакета и осторожно положил на стол. «Необычная штука, да?» «Это называется кувалда», — сказал Винс, который по-прежнему сидел в дальнем углу, согнувшись над лэптопом. Я вернулся к нему, а он указал на картинку на экране. «Кувалда», — повторил он. «Я погуглил». «А, очень уместно», — похвалил я. И, нагнувшись над молотком, осторожно обрызгал рукоятку реагентом Blue Star, способным выявить все пятна крови, неважно, насколько они маленькие. Если повезет, возможно, ее окажется достаточно, чтобы определить группу или получить образец ДНК. «Обычно ими пользуются, когда что-нибудь сносят», — продолжал Винс. «Например, ломают стены и так далее». «Я в курсе, что значит сносить», — намекнул я. «Кончайте трепаться», — проговорила Дебора сквозь зубы. «Ты можешь что-нибудь сделать или нет?» Излюбленный командный стиль сестры сегодня казался немного неприятнее, чем обычно. Я решил несколько язвительными замечаниями поставить ее на место. Но как только я собрался запустить в полет одну особенно колкую фразу, на рукоятке молотка под воздействием Blue Star показалось тусклое пятнышко. «Есть», — сказал я. «Что?» Дебора придвинулась так близко, что я слышал, как она скрипит зубами. «Если слезешь с моей спины, я все объясню». Дебора со свистом выдохнула, но все-таки отступила на полшага. «Смотри», — я указал на пятнышко. «Это кровь. Более того, слабый отпечаток пальца». «Вам просто повезло», — заметил Уинс из своего угла. «Да ну», — поинтересовался я. «Почему ж тогда не ты его нашел?» «Что насчет ДНК?» — нетерпеливо потребовала Дебора. Я покачал головой. «Я, конечно, попробую, но не гарантирую результат». «Попробуй. Мне нужно имя. А может, еще и точные координаты?» — предположил Винс. Дебора гневно посмотрела на него, но вместо того, чтобы порвать на мелкие кровавые ошметки, перевела взгляд на меня и приказала: «За работу, Декс!» После чего развернулась и поспешно вышла. Алекс вытянулся в струнку, когда Дебора пролетела мимо. «Аревуар», — вежливо сказал я. Дуарте кивнул и последовал за Деборой. Я посмотрел на Уинса, тот закрыл лэптоп и встал. «Ну, давай работать?» И мы взялись за дело. Как я и думал, пятнышко крови оказалось слишком скверного качества, чтобы получился приличный образец ДНК, но мы все-таки сняли отпечаток пальца. Увеличенный на компьютере рисунок оказался достаточно четким, чтобы послать его в комплексную автоматическую базу данных в некоторой надежде получить совпадение. В этой базе хранились отпечатки пальцев преступников. Если наш приятель с молотком, а вернее с кувалдой, успел попасть в нее, нам выдадут его имя, и Дебора пустится в погоню. Итак, мы отправили отпечаток, оставалось только ждать результат. Винс убежал по каким-то делам, а я несколько минут просто сидел на месте. Дебора казалась взволнованной, почти счастливой, насколько такое возможно для копа. Она всегда оживлялась, когда думала, что напала на верный след. На мгновение даже пожалела своей неспособности чувствовать. Тогда и я бы смог пережить подобные приливы позитивной целеустремленности. Я никогда не испытывал особой радости на работе. Только хмурую удовлетворенность, если все шло как положено. Ощущение радостного самоутверждения было связано исключительно с моим хобби, о котором сейчас я старался не думать. Но небольшая папочка, лежавшая дома в кабинете, содержала три имени. Три очень интересных кандидата на исчезновение по-декстеровски. И от погони за любым из них у меня наверняка повысилась бы самооценка. И лицо озарилось лучезарной, неподдельной улыбкой. Но думать об этом было некогда, пока мне в затылок дышал неизвестный свидетель. А полиция дошла до ручки из-за безвременной и весьма неприятной кончины Клейна и Гюнтера. Каждый коп в большом округе Майами выходил на дежурство с надеждой стать героем, полицейским, который поймает убийцу. Усиленная бдительность сделала улицы временно безопасными для большинства людей, но для деяний Декстера ситуация стала слегка рискованной. Нет, небольшой поход налево, разрядки ради, сейчас исключен. Только не в атмосфере лихорадочного враждебного полицейского надзора. Я должен найти своего свидетеля, а до тех пор смириться с паранойей, хандрой, грустью и неудовлетворенностью. Но если хорошенько подумать, что тут такого? Наблюдая за товарищами по несчастью в нашей юдоле слез, я уже постиг. Каждый человек в течение как минимум 2/3 жизни влачит точно такое же горестное существование. Почему я должен стать исключением только потому, что у меня пустое сердце? Хотя Лилиен и оправдала в моих глазах ценность человеческого существования, в конечном счете оно все-таки предполагает целый ряд неприятных аспектов. Будет только справедливо, если я испробую и их. Конечно, я никогда не верил в справедливость, но пока не видел иных вариантов, в отличие от Деборы. Как только я решил, что все плохо, и я получил по заслугам, она ворвалась в мой кабинет, как эскадрон легкой кавалерии. «Ты что-нибудь уже узнал?» «Деб, мы только-только отправили запрос», — сказал я. «Нужно некоторое время». «Сколько именно?» Я вздохнул. «Это один смазанный отпечаток, сестренка», — предупредил я. «Понадобится несколько дней, может быть, неделя». «Какого хера? Нам некогда!» «База данных огромна», — объяснил я. «Они получают запросы со всей страны. Придется ждать своей очереди». Дебора скрипнула зубами так яростно, что я буквально увидел, как крошится эмаль. «Мне нужны результаты», — произнесла она сквозь стиснутые зубы. «И сейчас же». «Ну, если ты как-то знаешь, как заставить базу данных поторопиться», — любезно сказал я, — «мы охотно тебя выслушаем». «Блядь, да ты даже не пытаешься». «Признаю, в 9 случаях из 10 я проявил бы чуть больше терпения, столкнувшись с очередным невыполнимым требованием и дурными манерами Деборы. Но в данный момент я не особенно спешил прикладывать руку ко лбу и благоговейно идти на уступки. Сделав глубокий вдох, я заговорил очень спокойно, с непоколебимым хладнокровием. «Дебора, я стараюсь изо всех сил. Если ты думаешь, что справишься лучше, пожалуйста, попробуй». Она сжала зубы еще сильнее, и на мгновение показалось, будто сейчас клыки сломаются и проткнут щеки. Но, к счастью, для ее медицинской страховки этого не произошло. Она взглянула на меня и сурово кивнула. «Ладно», — сказала она. Развернулась и стремительно вышла, даже не оглянувшись, чтобы рыкнуть напоследок. Я вздохнул. Может быть, следовало сидеть дома? Или, по крайней мере, заглянуть в гороскоп? Все шло шиворот на выворот. Мир точно слегка отклонился от привычной оси. В происходящем ощущался какой-то странный зловещий оттенок. Словно мироздание учуяло мою беззащитность и на ощупь искало очередное слабое место. Ну ладно. Будь у меня мать, она бы наверняка сказала, что в жизни бывают неудачные дни. Мать, способная произнести это с невозмутимым лицом, добавила бы: «Для праздных рук найдет занятие сатана». Я уж точно не хотел сердить гипотетическую мать, и сатана в качестве работодателя меня тоже не устраивал. Поэтому я встал и начал прибираться в лаборатории. Через минуту заглянул Винс. Он глазел на меня с загадочным вниманием, пока я вытирал стол бумажным полотенцем, потом покачал головой. «Каков чистюля?» – удивился он. «Если бы я не знал, что ты женат, я бы задумался». Я взял со стола маленькую стопку папок. «Отнеси это в архив». Он скинул руку и попятился. «У меня спина снова болит», – пожаловался он. «Врач запретил таскать тяжести». И исчез в коридоре. Декстер окончательно отвергнутый. Это вполне вписывалось в череду недавних событий, и я не сомневался, что рано или поздно привыкну. Так или иначе, я сумел довести уборку до конца, не разрыдавшись. На большее при нынешнем положении дел надеяться не приходилось.